275. Урусвати знает много проявлений психической энергии. Не забудем, что около этого понятия происходит немало недоразумений. Одни вообще отрицают существование этой энергии. Другие думают, что она является целительной во всех отношениях. Третьи полагают, что психическая энергия существует лишь для немногих. Конечно, психическая энергия имеется во всем сущем, но как энергия она обладает всеми качествами таковой. Как энергия она есть возбудитель и напрягает все центры. Если в организме имеется заболевание, то оно может быть напряжено той же энергией. Можно до некоторой степени урегулировать устремление психической энергии. Мысль возвышенная или сосредоточенная может увлечь энергию по иному каналу и может вызвать целительное качество энергии. Но каждое кощунство или разрушительная мысль лишь усилит напряжение энергии в направлении пораженного органа. Будет мудр тот врач, который скажет больному: «Не кощунствуйте, не проклинайте». Много раз мы указывали на целительные свойства доброй мысли, она будет привратником всеначальной энергии. Теперь многие болезни приписываются невралгии. Таким образом, люди приближаются к всеначальной энергии. Безошибочно можно сказать, что течение каждой болезни зависит от состояния психической энергии. Но люди не хотят понять, что их свободная воля будет сильным импульсом в пользовании психической энергии. Чем яснее человек представит себе этот процесс, тем больше он поможет себе. В древности являли силу матери, представляющей силу энергии. Даже настойчиво требовали: «Мать, помоги!» Тем они вызывали напряжение энергии. Безразлично, будет ли обращение бурным или несломимо спокойным, требуется сознательный призыв. Мыслитель говорил: «Могу представить, как дойдет призыв к Величественной Матери. Одним движением руки она направит нашу скорбь в русло радости». В Спарте имеется храм смеха. Можно многие болезни излечивать в нем. По счастью, нигде нет храма насмешки. Уберегитесь от кощунств.